Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Весенний ветер бьет в лицо, знакомая вахта, и вот я в седьмом бараке. Удивление и недоумение на лицах у всех. «Как? Ты опять к нам вернулась? Ты лучшая из сестер больницы?» «Ну, на шахте вроде тоже не из худших. Однако на душе лежит камень. Как встретит меня шахта? Ведь я по своей воле сменила черную робу на белый халат». К 6 часам вернулась утренняя смена. Машка Сагандыкова ворвалась бурей в барак и кинулась ко мне на шею. «Как хорошо, что ты вернулась, тетя Фроса! Я знал, что ты вернешься!» «Как мы знал!» — начальник наш Абройскин говорит. «Не хватает у нас Керсновской. А вот ты снова с нами. Будем на пару с тобой рекорд делать!» И все же я была не в своей тарелке, входя в раскомандировку шахты 13-15. Но вскоре все сомнения рассеялись. Одним из первых встретил меня горный мастер Ионов. Улыбаясь, он протянул мне руку. «К нам, в нашу смену! Нам во как нужны хорошие работники!» Будто и не было тех нескольких месяцев, что я провела среди белых халатов. Здесь, среди черных спецовок, стало как-то светлее. «Шахта, ты меня не подведешь. Даже если мне суждено здесь погибнуть, как многие и многие. Шахта, я с тобой». Просто удивительно, до чего легко и естественно я вошла в свою борозду. Будто и не было этого перерыва, гастролей в больницу лагеря. Но однажды воспоминание о моей медицинской карьере нахлынуло на меня. В тот памятный день я по обыкновению пришла раньше всех. Сильный ветер гнал жесткую, как толченое стекло, поземку. Я устала. Подъем сил, вызванный напряжением на работе, спадал, по мере того, как холодный ветер, проникая под телогрейку, выгонял последнее тепло шахтерской бани. Нарастала нечеловеческая усталость, стала неудержимо клонить ко сну, и мне пришло в голову зайти и погреться на расположенную поблизости пилораму. Однако долго я там не задержалась. Слишком много темных личностей собралось туда на огонек, и я вернулась на вахту и села возле проходной в снег с твердым намерением не уснуть. Но глаза сами собой стали слипаться, когда меня разбудил чей-то голос. «Сестра! Сестрица! Не спи! Я тебя сразу узнал!» Я с удивлением посмотрела, кто это обратился ко мне со столь непривычным для шахтера словом «сестра». Из окошка проходной падал луч света на фигуру в бушлате, закутанную по самые глаза. «Ты откуда взялся?» «Все равно ты меня не узнаешь, но это ты должна узнать. Вот эти руки — это твои руки!» И он протянул ко мне руки. Луч света упал на них. Одна рука была изуродована рубцами, другая замотана тряпкой, и я их узнала. «Алиф! Это ты, Алиф!» Я вспомнила, как в больницу доставили паренька татарина с тяжелыми ожогами конечностей. Работая в обувной мастерской, где ремонтировали сапоги, он вышел ночью по нужде, забыв, что у самого порога стоит котел расплавленной смолы. Он оступился и упал в эту смолу. Ожоги 3-й степени были ужасны. На ногах лишь кольца вокруг голеней, чуть выше башмаков, но на руках... В бесте со смолой отстала не только кожа, но и ткани, обнажив сухожилия и кости. «Безнадежное дело, придется ампутировать обе кисти», — был единогласный приговор всех врачей. Ампутацию назначили на ближайший день гнойных операций, на понедельник. Остаться без обеих рук? Какой ужас! Неужели, доктор, нет возможности хоть что-нибудь сделать, хоть что-нибудь спасти? — спросила я Мельчука. «Боюсь, что нет. Не думаю, чтобы отмершая часть сама собой отпала. Если не ампутировать, то это вызовет сепсис и смерть. Это было в пятницу. Суббота, воскресенье, понедельник. Несчастный этот торчонок смотрел с такой мольбой. Если терять нечего, то почему бы не попытаться выиграть? Каждое утро я приходила на 2 часа раньше, чем нужно, и принималась за Алиева. Соблюдая величайшую осторожность, я отмачивала повязку, удаляла отмершие ткани, делала марганцевую ванночку для обеих рук и накладывала повязку с сульфидиновой эмульсией. К счастью, парень оказался на редкость терпеливым и доверчивым. В понедельник, хоть и была назначена ампутация, я сделала обработку еще до света. «Сестра, подавайте больного для ампутации». «Доктор, я его уже перевязала. На сегодня у нас много и без него». «Но в следующий операционный день, в среду». «В среду повторилось то же самое. И в субботу, и в понедельник. Однако ж, должен я посмотреть, что там происходит. Давайте сюда больного». «Что сказать? Больной не температурит сверх нормы. Общее состояние неплохое. Раны? А кто знает? А вдруг?» «Что ж, ждали долго, подождем еще». И Амельчук усмехнулся, взглянув на меня. «Вы, Ефросинья Антоновна, очень непослушный подчиненный, но инициативный сотрудник и отзывчивый человек». И вот передо мной стоит Алиев и с гордостью демонстрирует свои руки. «Это не мои руки, они твои. Ты их спасла. Они тебе принадлежат, и я это всегда помню. Меня актировали. Как откроется навигация, отправят домой. А пока что я дневалю на пилораме. Делаю, как ты учила. Распариваю, делаю гимнастику, чтобы работали суставы. Они все лучше и лучше двигаются. Левая уже совсем хорошо. Будет и правая. Но с правой я не спешу. Пусть раньше домой отправят». «Что ж, еще один, кому я сумела помочь. Еще один, кто это понял и оценил. И это единственная радость, которая может выпасть на мою долю. Но разве этого мало?» Свершилось то, о чем так долго упорно поговаривали и к чему я готовилась. Шахта 13-15 распалась на 2 шахты. Слухи ползли все настойчивее. Скоро всех женщин из шахты рудников уберут, и лагпункт Нагорный, Ласточкино гнездо на груди Шмитихи, ликвидируют. Много рождалось разных лагерных уток. Чаще всего предполагаемая амнистия, приуроченная к какому-нибудь юбилею, например, к 30-летнему юбилею революции в 1947 году или в 1950-м к 5-летию Победы. Сколько было разговоров, надежд, а обернулось все усилением режима и спецлагерями. Хоть и нелегкая эта штука, шахта, но девчата к ней уже претерпелись. Когда над твоей душой не торчит попка с винтовкой, это уже счастье. А я за 4 года стала настоящим шахтером, полюбила свою трудную и опасную работу и была благодарна шахте. Меня там оценили и уважали. Работая так, как я работала, там можно было сократить свой срок неволи, заработать зачеты. За 1 отработанный день — 3 дня зачета. Итак, наш участок отошел к 15-й шахте. Ходить на работу было очень далеко. Нас водили до оцепления, затем мы шли до 13-й шахты, а оттуда, уже под землей, до 15-й шахты спускались вниз. 1575 ступенек. Получали наряд и опять поднимались по тем же ступенькам в шахту, а после работы опять спускались, чтобы выкупаться в бане. Баню не достроили, и вода почти всегда была холодная. Назад нас вели с девчонками угольной сортировки. Целое кругосветное путешествие, больше 2 часов ходьбы. Но мы были и этому рады. Работала я на участке номер 8 у горного мастера Васи Сидоркина. Главное здесь была добыча из забоев первого пласта. По ней надо было выполнять план. Проходка — это будущее. Она очень нужна, но за нее не платят. Значит, тот, кто работает на проходке, всегда будет получать минимальный паёк, гарантию. А я охотно взяла на себя проходку. Голодать мне было не привыкать, зато полная свобода действий. Я и мой забой. Приходя, я осматривала и обирала кровлю, забуривалась под клин, вешала ролик, затем провешивала забой, доставляла в забой крепежный лес и выполняла все остальные необходимые подготовительные работы. Лишь после этого я шла к мастеру, чтобы он дал кого-нибудь, чтобы поставить со мной рамы. Такая работа меня вполне удовлетворяла. На любой иной я могла бы чуть меньше голодать, но зато тут имела полную независимость и работала со вкусом, от всей души. В этот день все шло своим чередом. Забой был готов к опалке. В торопях я допустила непростительную неосторожность. Чтобы идти было легче, каску вместе с телогрейкой я оставила в забое. Дойдя до перекрестка, я остановилась как вкопанная. Все вокруг стонало и трещало, стойки на глазах колченожились, а одну, особенно толстую, выкручивала буквально как половую тряпку. Я просто остолбенела, увидев эту картину. «Сейчас произойдет обвал», — подумала я. «Даже если лава и не сядет, то все работающие в ней будут отрезаны от выхода. Надо сообщить по телефону диспетчеру. Он пошлет рабочих, вызовет горноспасателей. Но когда прибудет помощь? По подземным выработкам это так далеко. Пока я доберусь до телефона, кровля рухнет, а люди, те, что в лаве, будут отрезаны завалом. Пожалуй, лучше сообщить горному мастеру в лаве. Он выведет людей. Решено прежде всего в лаву вывести людей с инструментом и ликвидировать аварийное положение своими средствами, а там и помощь подоспеет. Без видимой спешки подошла я к Сидоркину и сказала в полголоса, чтобы не вызывать паники. «Вася, выводи сейчас же людей. На сопряжении, в откаточном, положение угрожающее. Вот-вот произойдет обвал. Надо подхватить кровлю». И тут случилось то, на что я не рассчитывала. Сидоркин мне не поверил. «Что ты мелешь? Какой обвал? Да там нет ни малейшего горного давления, не может быть опасности». «Положение угрожающее. Если сейчас еще есть время, то через несколько минут будет поздно». Но он, не слишком спеша, подошел к трапу, ведущему вниз. Я его не осуждаю. Весть, принесенная мной, была просто неправдоподобной. Откуда ему или мне было знать, что Шмитиха дала трещину? Вернулся Сидоркин. Теперь он убедился, что положение действительно угрожающее. Растерялся и совсем потерял голову. Выводить людей из лавы поздно. Кровля рухнет. И все, в том числе и он сам, будут отрезаны. Надо немедленно подхватить кровлю. К счастью, в моем забое совсем рядом нашлось все, что нужно. Я ринулась туда, сгребла весь свой инструмент. Топор, пилу, лом, кайло, шуровку, лопату, не забыв несколько заготовленных мною клиньев, и помчалась к месту аварии, перескакивая через все препятствия. Когда Вася Сидоркин с лесогонами приволокли три бревна, весь необходимый инструмент был под рукой. Я расчистила наиболее угрожающее место и поднялась в лаву, вывела людей, а затем помчалась к телефону сообщить об аварийном положении. Диспетчер мне тоже сначала не поверил, до того все это было неправдоподобно, но, к счастью, диспетчером был Ананьев, опытный шахтер. Он знал меня хорошо, так что сообщил об аварии на те три участка, что были за нашим, и в случае обвала оказались бы отрезанными. Когда же Сидоркин распорядился, расставив подоспевших из лавы рабочих, то он сбегал к телефону и подтвердил все сказанное мной. Тут уж пошла полная кутерьма. На ликвидацию аварии бросили все силы. Целую неделю длилась борьба со взбунтовавшейся Шмитихой. И, наконец, была одержана победа. Этого, увы, мне не довелось увидеть. То, о чем говорили, уже свершилось. Женщин вывели из шахты и угнали в 7-е лакотделение. Свою шахтерскую лебединую песню я спела. Какое это счастье спать, по крайней мере для меня. Я сплю и нет для меня ни тюрьмы, ни лагеря, ни всего того, что меня окружает. Я снова в Цепилове, вокруг меня шумят дубы, где-то ржет кобылица, ей в ответ заливисто ржет жеребенок, скрипит журавль колодца, ветер колышет душистые листья ореха, а где-то рядом отец, мать, все мне дорого, близко, но почему так холодно? Впрочем, это становится ясно, когда я открываю глаза, я не в Цепилове. Я на полу этапного барака 7-го лак-отделения. Начался новый отрезок моей подневольной жизни. Наверняка не самый приятный. «Керсновская, тебя вызывают в штаб, к начальнику», — разбудил меня голос посыльный. «В чем я провинилась?» — подумал я. Но вопроса этого не задала. Заключенный всегда виноват. И поэтому я напялила на себя весь мой весьма скудный гардероб. ШИЗО не отапливается, и пытка холодом — одно из распространенных видов наказаний. И вот я стою на вытяжку перед заместителем начальника 7-го лакотделения Кирпиченко. В первый раз встречаюсь я с этим злым гением нашего лакотделения. Он довольно долго и с явной подозрительностью осматривает меня с ног до головы. «Ты Керсновская?» «Керсновская, Ефросинья Антоновна, статья 58, пункт 10, срок 10 лет». «Ты работала в шахте?» «На шахте 13-15, а после ее разделения на шахте 15». Опять он уставился на меня, кривя губы. И опять я с наигранным безразличием смотрела на его переносицу. Мое сердце сильно колотилось. «Вот, это тебе». И он, вынув из конверта листок бумаги, на котором было что-то напечатано, протянул его мне. Я читала, и строчки плясали перед моими глазами. На торжественном собрании по поводу Дня шахтера 23 августа 1951 года начальник участка номер 8 Сидоркин Василий, ага, он уже начальник, предложил премировать 100 рублей, высказать благодарность, мужество и находчивость, предотвратить аварию, человеческие жертвы, материальные убытки. Я смутно помню, как Кирпиченко взял из моих рук эту бумагу и сказал: «Можешь идти, премию тебе выдадут». Я словно летела на крыльях сквозь ночь и непогоду, и сердце пело. Слезы душили меня. Шахта вспомнила обо мне. Шахта сказала мне спасибо. Меня уже там не было, и не было никакого интереса поощрять отсутствующего. Но начальник участка, когда надо было назвать самого достойного из всех, назвал меня, женщину, уже изгнанную из шахты. В бараке встретили меня удивленными взглядами. «Как-то тебя не посадили?» Репутация Кирпиченко вполне оправдывала подобный вопрос. Впрочем, своей премии 100 рублей я так и не получила. Но разве это имело какое-нибудь значение? Лично для меня изгнание из шахты было тяжелым ударом. Из-под ног ускользал последний клочок твердой почвы. Значит, опять ощущение трясины, готовой вот-вот сомкнуться над головой. Достоевский утверждает, и у меня нет основания ему не верить, что самое жестокое по своей нелепости наказание — это перекидывать с места на место никому не нужный песок. Песок в 7-м лакотделении — мы не перекидывали, но кирпичи с места на место перекладывали. Работы для нас не было, а не работать мы не имели права. Отсюда нелепый, почти сизифов труд. Нет ничего удивительного в том, что когда нарядчик однажды объявил о моем переводе в ЦБЛ, то я обрадовалась. И все же радоваться было нечему. То, что я на этот раз застала, было так далеко от того, чем оно должно было быть. Начальница больницы Урванцева была поглощена одной заботой, и ей надо было угадывать, в чем на данный отрезок времени заключается партийная линия. Больше всего она боялась, что ее могут заподозрить в симпатии к заключенным и в послаблении режима. Так что администрация была сугубо тюремная. Настоящие врачи, Амельчук и Людвиг, были в горлаге, появились новые — Арканов и Аликперов, оба бывшие военнопленные, осужденные в 1947 году, когда возобновившаяся волна репрессий захлестнула все новые и новые толпы изменников Родины из числа тех, кто и понять не мог, в чем он виноват. Они были оглушены и растеряны, находились в состоянии какой-то прострации. Медицину я себе без клятвы Гиппократа никак не представляю. Медицина — это служение. Морально раздавленные люди на такого рода служение не годятся. Ванчугов. Ну, этот сумел приспособиться. Он был бездарен, но покорен хозяйской воле. Такой верный холоп вполне устраивал Кузнецова. Пока он сносил даже с благодарностью все издевательства шефа, то он мог быть спокоен за свою судьбу. Молодые врачи-вольняшки, пройдя практику на заключенных, перешли на работу в город. Сильно увеличился удельный вес Пулиевского. Он не был ничтожеством, как Ванчугов, он был величиной отрицательной. Когда верховным главнокомандующим является такой беспринципный авантюрист, как Кузнецов, а пациенты — стадо бесправных, подопытных заключенных, то бездарная отрицательная величина — огромная опасность. Кто я была? Строптивая, но бесправная заключенная за номером 79036, представитель среднего медперсонала, обязанная пассивно подчиняться. Мне некуда было отступать, шахты за мной больше не было, шансов уцелеть в создавшихся условиях не оставалось. К счастью, моральный фактор играл для меня всегда главную роль. Я говорю «к счастью», потому что он всегда облегчал выбор пути и образ действий. Мне никогда не приходилось мучиться сомнениями и раскаиваться в принятом решении, так как путь, по которому я шла, мог быть только тот, который указывала мне совесть. Но это не исключало существование фактора материального. На этот раз и в этом отношении дело в ЦБЛ обстояло далеко не блестяще. Работали в две смены, ночную и дневную по 12 часов, считая время на развод и дорогу 14 часов. Питание в лагере мы получали двухразовое, значит, похлебал баланду, съел хлеб и через 15 часов снова хлебай лагерную баланду, но на сей раз без хлеба. Врачи жили и питались при больнице, а сестры и санитары... Можно ли осуждать их за то, что они кормились за счет больных? Началось с того, что они черпали из кастрюли, предназначавшейся для больных, а потом уже выработалась привычка забирать себе все, что повкуснее. Может быть, это донкихотство, но именно в этом, как и во всем прочем, я компромиссов не допускала, что вызывало недовольство остальных. В моем воздержании они чуяли порицание себе. Но, разумеется, не это главное. Главное — это работа, то есть долг медика, забота о больных, о тех, кто доверен нашей заботе и куда больше нуждается в этом и без того недостаточном питании. Я-то, по крайней мере, была здорова. Да, здорова и сильна. Хотя ЦБЛ утратила свою былую славу, но другого медицинского центра не было, и туда продолжали приводить на консультацию больных из разных лагерей. И вот на консультацию зачастила Масяева из 7-го лакотделения. Здорова она была, как кобыла, и никакой консультации ей не нужно было. Но в ЦБЛ, в хирургии, лежал в глазном отделении один из ее любовников. Кто не слыхал о Масяевой? Масяиха Урка, уголовница-рецидивистка, некоронованная королева преступного мира. Что же касается силы, ну, сила была вполне реальной. Это была поддержка и благословение со стороны лагерных властей на основе давно испытанного и проверенного принципа «я тебе, ты мне». Для полной картины остается добавить, что была она уже далеко не первой молодости, но по-своему красива. Красотой никогда не работавшего животного. Фактически никакой работы она не выполняла, у нее была своя квартира, комната с кухней в бараке лордов, лучшем бараке зоны. Там жила она со своим сыном, Иваном Богатырем, здоровым, раскормленным бутусом, шестым по счету лагерным быстрюком. Начальство ценило Масяиху за то, что она держала в повиновении весь преступный мир 7-го лакотделения, не допуская никакой самодеятельности, что очень облегчало работу руководства. И еще одна особенность роднила Масяиху с псарней. Она, как и все урки, зверски ненавидела фраерш, то есть интеллигенцию, осужденных по статье 58. Всем этим и объяснялось всемогущество Масяихи. В ЦБЛ ей была открыта зеленая улица. Кто осмелился бы ей сказать «нельзя»? У санитаров, вахтеров, врачей, у всех были любовницы, проживавшие в 7-м лакотделении, феодальной вотчине этой самой Масяихи. Все знали ее жестокость. Кто не побоялся бы ее беспощадной мести? И Масяиха прямо с вахты направлялась на второй этаж, набросив на плечи первый попавшийся ей врачебный халат, беспрепятственно шла в палату глазняков к своему избраннику. Не будем говорить о безнравственности и неэтичности подобного действа. Но если это повторяется регулярно, каждый вторник, то рано или поздно кто-нибудь стукнет об этом начальству Норильского лагеря. Вдруг кто-нибудь из верхов нагрянет. Ведь не скажешь, допустим, Ничугов, я не посмел вытащить из палаты эту бандитку, так как мою любовницу в 7-м лакотделении изувечат или убьют. Впрочем, был выход — отказать в консультациях всему 7-му лакотделению. Но это нельзя ничем мотивировать. В лакотделении 5000 женщин, оно рядом, и конвой всегда есть. Ефросинья Антоновна, — сказал мне Ванчугов, не глядя в глаза, — вы должны не пустить эту женщину на второй этаж. Понятно, Ванчугов поступил со мной нехорошо. Это было подло, трусливо и жестоко, но я не могла проявить малодушие и отказаться выполнить его распоряжение, хотя и понимала, чем мне это угрожало. Ванчугова в тот день я вообще не видела. Он отлично знал, на что он меня обрекает. Впрочем, у меня не было времени задумываться над опасностью этого поручения и над его последствиями. Масяева поднималась по лестнице. Я шагнула вперед и стала на верхней ступеньке. «Посторонним вход запрещен», — сказала я твердо. Она даже опешила от неожиданности. «Да ты что, чумела? Я Масяева». «Вам тут делать нечего, Масяева». «А ну, уматывай». Здесь последовал лагерный букет, от которого покраснел бы не только ломовой извозчик, но и его лошадь. С этими словами она шагнула вперед и ударила меня под ложечку. Но я этого ждала. Заслонилась, отбила ее руку и нанесла ей удар в подбородок. С какой яростью ринулась на меня эта бешеная тигрица. Мое преимущество было в том, что я стояла на несколько ступенек выше. Зато она была куда опытнее меня, особенно по части запретных ударов. Ведь недаром за ней числилось несколько мокрых дел. Я дралась отчаянно. Санитары, сестры и врачи все на это время притаились в кукурузе. Но тут подоспели мне на помощь с полдюжины выздоравливающих и вынудили ее, визжащую, изрыгающую немыслимые сквернословия, отступить. Через день или два ко мне подошла Вера Богданова, одна из отпетых жучек-рецидивисток, с детства не выходившая из лагерей надолго, красивая какой-то наглой красотой, крупная, курносая, с карими веселыми глазами. Должна подчеркнуть, что я отъявленнейший фраер, и все же пользовалась симпатией у тех урок, которые в лагере именуются честными ворами. Такая симпатия вызвана была тем, что я, будучи образованной, не соглашалась ни на какую поблажку, даже на бригадирство, и не искала легкой работы. Например, умея неплохо рисовать, я отказывалась от работы в культурно-воспитательной части в клубе. «Скажи, Фрося, это правда, что ты выгнала нашу Масяиху из ЦБЛ?» «Сущая правда». «Ай, как нехорошо! А я спорила, говорила, не может быть». «Ну, что поделаешь, она повадилась туда ходить на случку. А из-за нее женщины, нуждающиеся в лечении, не могли бы попасть на консультацию к специалисту». «Жаль, очень жаль. Тебя могут убить или изувечить, а помочь тебе я не могу. А я о помощи не прошу и пощады не жду. Один совет могу тебе дать. Береги лицо, особенно глаза. Подставляй спину, особенно под первые удары. И когда упадешь, то постарайся ничком и туда, где побольше снегу. Можешь кричать, авось кто-нибудь и выручит». «За дружеский совет спасибо, а вот чтобы кричать, так уж этого не будет. Не надо мне вашей пощады, не надо мне и помощи от псарей. Поверь, Фрося, мне очень жаль, но иначе нельзя. Желаю тебе удачи».